Глава 17. Передышка и очередной урок. Рыжая ходила по краю покинутого проклятого места и принюхивалась к древесным стволам. «Что ищешь?» — тихо спросила стоявшая в стороне Барбара и закашлялась. «Твой Джек записку должен был оставить», — ответила Джинджер и опустилась на четвереньки. Там она припала к земле и начала часто-часто сопеть. «Ты как собака ищешь? Я волчица!» Огрызнулась Джинджер, резко встав и повернувшись к спутнице. «Еще раз назовешь меня собакой, горло перегрызу». «Ясно», — спокойно ответила здоровячка. «Так что с запиской?» «Ищу», — прорычала рыжая, а потом выхватила серебряный стилет, полагающийся всем храмовницам, вне зависимости от того, изгнанные они или настоящие. Ибо рядом из пустоты возник призрак монашика. Здоровячка быстро осенила себя знаком и попятилась. «Это ты, умная, смелая, красивая, добрая?» Раздался потусторонний голос из зачарованной раковины, висевшей на шее у Джинджер. «Сгинь! Я умная, смелая, красивая, но совсем не добрая!» «Жаль!» Протянул призрак, а затем развернулся и начал таять, но не успел, так как перед ним появился Йовин и сразу схватил за горло. «Что здесь произошло?» Грубо спросил он, оглядев поляну. «Я жду умную, смелую, красивую, добрую, как обещал тот пришлый», — проскулил призрак. Йовин смерил его злым взглядом, а потом посмотрел на Джинджер. «Они чары с той проклятой стрелы сняли», — проговорила волшебница. «Зарыли в землю, а потом какие-то веревки от непонятных сундуков привязали. А потом оно как засверкает, как будто молния в дерево ударила». Дух воздуха задумчиво поглядел под ноги, а потом заговорил сам с собой. «На стреле старые чары были. От воздушной магии защищать их тогда еще не умели, так что, может быть, но колдовское эхо...» «А что с эхом?» — осторожно спросила Джинджер. «Ха, его вся округа слышала, от Коруны до Керенборга», — с усмешкой ответил Йовин. «Мелкие духи до сих пор в страхе трясутся». Дух воздуха перевел взгляд на призрака-монашика, которого по-прежнему держал за горло. «А этот что?» «Да ему какую-то валькирию обещали, если утихомирится». Йовин прищурился, а потом недобро улыбнулся. «Хорошо, как будет время, я покажу тебе, где эта валькирия», — проговорил он и разжал пальцы, отпуская горло призрака. «А сейчас прочь с глаз, лягушонок!» «Здравствуй, мама», — старательно вывела Катарина тоненьким золотым пером на узеньком листочке папирусной бумаги. От усердия она даже высунула кончик языка. Она давно собиралась написать письмо, но никак не находила времени. То суматошные сборы в поход, то тряска в дороге, то несуразица в проклятом месте. «С чего начать?» Девушка окинула взглядом палатку, в которой они сейчас отдыхали. Покинув обитель безумного призрака, целый день без остановки ехали к следующему месту, отмеченному на карте. Сперва все были угрюмые и неразговорчивые, но привыкшую к одиночеству и безмолвию Катарину это не огорчало, а только радовало. Теперь же страх и неловкость отпустили всех в отряде из своих тисков, и на их лицах даже замелькали улыбки. Сейчас же отряд остановился на ночевку на половине пути, чтобы приготовить припасы, дать скоту отдохнуть и спокойно поесть, обдумать предстоящие события и выспаться самим. К месту прибудем только завтра к полудню. Место для привала выбрали обычное. Это была небольшая поляна у речушки с названием «Малинка», где часто останавливались путники, и обложенное камнями кострище встречало людей уже не один десяток лет. А что до палатки, то под потолком висела масляная лампа со стеклянной колбой, вокруг которой кружились сошедшие с ума мотыльки. На полу стояли чашки с чечевицей и кувшин с сильно разбавленным винным уксусом, прекрасно утоляющим жажду. Юрий сидел рядом с задумчивым выражением лица. Он держал на коленях поддоспешной храмовницы, вынув из небольшого кармашка под воротником длинный, черный и блестящий, как яблочная кожура, шнур, конец которого засунул в небольшую коробочку и теперь водил глазами по пустоте и беззвучно шевелил губами. Иногда он поднимал руку и вычерчивал пальцами в воздухе завитки и символы. «С него и начну», — подумала Катарина, поправила камизу, поудобнее положила на колени ровненькую пищу доску и вернулась к письму. Сумрак палатки нисколько не мешал, а львица внутри спала, и потому очки от дальнозоркости не требовались. А Юрий зря переживал из-за того, что Урсула перепутала подарки. Так как такое перо вместе с золоченой чернильницей и складным перочинным ножиком ювелирной работы стоили для Катарины дороже остальных подарков вместе взятых. «У меня все хорошо». Легли на тонкую бумажку каллиграфические завитки. В странстве мне пришлось нелегко, но мы с честью выпутались изо всех передряг. И теперь у меня есть тот, по ком громче бьется сердце. Это тот самый Халумари, с которым мы начали путь. И у него не только глазки, как льдинки, но и храброе сердце, хотя он иногда и бывает безрассуден, совсем не в пример рожденным под светом небесной пары мужчинам. А еще у нас была близость». Катарина легонько улыбнулась, глядя на Юрия, и жирно подчеркнула слово «близость». «Пусть больше не называют ее никчемной безмужичкой, которую все сторонятся. Пусть мать письмом похвастает перед соседками». Девушка мечтательно вздохнула и продолжила. «Сейчас же мы сопровождаем ее сиятельство юную графиню Клэр Хав-де-Кашон. И мне даже поручили обучить ее кулачному бою, фехтованию и стрельбе из пистолей. И мне нравится ее буцкать». Храмовница хихикнула, вспомнив, как на первом утреннем уроке поставила этой графиньке небольшой синяк под глаз. «И нечего на чужих мужчин глядеть!» «А еще мне выделили в пользование халумарский доспех. Он зачарованный, весь золоченый, стоит, как мое жалование, за 10 лет. И вообще, он весь ясь и прелесть!» Катарина выпрямилась и тряхнула кисти руки. Привычные к рукояти клинка пальца быстро устали, сдавшись перед тоненьким пером. Девушка облизала губы и начала описывать все приключения, начав с самого первого дня. С того, как вышли из Керенбурга, и в первый же вечер их попытались ограбить глупые и отвратительные в своей никчемности разбойницы. Строчки ложились ровненько, описывая жадноватую, но добродушную Магессу, которая во время очередного боя забралась под телегу, и простоватую веселячку Урсулу. Письмо прервал донесшийся снаружи крик этой самой Урсулы. «Гло!» — протянула она в тон дойной корове Бланки, которая мучит, чтоб ее подоили. «Ча!» — отозвалась ей Глория. «В самом деле, как корова с возрастной телкой!» «Жрать! Не хочу!» «М-м-м-м!» — замычал вместе с ними Дизель, и Катарина тихо хихикнула. А еще из стоявшего рядом фургона раздались недовольные проклятия господина Андрея. «Что там у тебя?» Оторвавшись от своей волшебной коробочки, громко спросил Юрий у своего друга. Катарина из долгого ответа поняла только то, что Андрей меняет в каком-то нот-блюке какой-то прось, и что новый камушек, наверное, волшебный, как на зачарунках госпожи Лукреции, из-за каких-то нанометров горит, и чем тоньше тех перец, тем сильнее. Девушка нахмурилась, представляя сияние вокруг тоненького, даже прозрачного, как кусочек слюды колдовского самоцвета. Но при чем тут перец, она не поняла. Зато Юрий что-то пошутил на халумарском языке, на что Андрей зло огрызнулся. «Юрий», — позвала Катарина своего мужчину. Да, она считала его своим и намеревалась никому не отдавать, особенно этой сиятельной дуре. И пусть сиськи у самой Катарины небольшие, дело ведь не только в них. Есть и иные способы удержать мужчину. Хотя сиськи ее все же огорчали. «Мужикам ведь побольше подавай». «Юрий», — повторила она. «Я так и не поняла, почему призрак исчез. Два века его не могли изгнать, а тут раз, и все. Это из-за чисельной магии?» «Да какая там магия?» — ухмыльнулся Юрий. «Этот призрак обычный, наивный, обиженный и потому озлобленный на весь мир мальчишка. Я просто дал ему необычную безделушку, такую, какую в ваших землях отродясь не видели, и пообещал, что если он будет тихим и незаметным, то к нему придет свататься умная, красивая, смелая, благородная дева и вообще божество. Ну, прям как ты. Вот он и спрятался. Я думаю, на пару лет хватит, а потом опять появится». «Как я?» — улыбнулась Катарина и поправила одну из своих косичек. А потом приоткрыла ворот камизы. «Ну, не такая уж я и благородная, и вовсе не божество». «Блин, нельзя что ли комплимент сделать?» «Так вот он какой, комплимент!» Еще шире улыбнулась Катарина, а потом выругалась, когда на пищу доску с кончика пера упала капля чернил. «Юрий», — продолжила она, осторожно промокнув чернила пучком сухого мха. «А вот сверкало в земле, это что?» «Не знаю». Он замолчал, а потом снова обратился к другу. «Андрей, что это за световое шоу на поляне было? У меня от него датчик аж зашкалил, словно рядом молния ударила». «Смешные такие слова. Зачкалило, датчик». А слово «шоу» она знала. Таким словом, размалеванные с ног до головы синей краской северянки из страны, которую они зовут Доггерландом, кличут все, что на показ. «Не знаю», — отозвался Андрей. «Нашел в траве старую бронзовую стрелу, привязал провода, а потом оно бабахнуло. Но Лукреция говорит, что на вещи ничего колдовского сейчас нет, а если и было раньше, то мы уж не узнаем». Еще одно необычное слово — провод. Но то, что это медная жилка, Катарина уже поняла и даже знала перевод. «Аламбра — кондуктор, проволока — проводник. Только куда и кого проводит, непонятно. А ты никому не говори, что оно само. Они ведь теперь думают, что это ты проклятие снял. Ты ведь теперь великий маг, ведьмак, блин, числовой. Да иди ты в бездну!» — огрызнулся Андрей, а потом что-то щелкнуло, и он радостно заорал на всю поляну. «Ура! Заработало!» «Тоже мне, кот Матроскин!» — ухмыльнулся Юрий и снова окунулся в свое колдовство. Они говорили на понятном языке, вставляя в него свои слова. Юрий говорил, что это нужно для обучения господину Андрею, который часто подолгу пыхтел, стараясь подумать, как правильно сказать что-то, и молвил с забавным, непривычным говором. Катарина вздохнула. Небесная пара благословляет добрых и честных. А вот комплименты должна дарить женщина мужчине, а не наоборот. Почему-то вспомнилось, как Юрий назвал ее «три в одной» — сильная, независимая и с котиками в голове. Тогда Катарина обиделась, потому что Андрей тоже смеялся, словно злой шутки. А потом она махнула рукой, ведь она львиная стража и всегда ею будет. И потому не стоит обижаться. А сейчас подумала, что это точно был не комплимент. Девушка осторожно подписала письмо и положила его между строк молитвенника. Она всегда клала письмо в молитвенник. Письма — это святое, особенно письма маме. Катарина прислушалась. Снаружи палатки послышались торопливые шаги, а вскоре кто-то постучал по дощатому краю фургона. «Господин Андрей!» — раздался тихий голос соколятника Джека. «Это вам!» Зашуршал тент, раздалось невнятное бормотание, а потом над поляной прокатился громкий радостный крик. «Юрка, нам флешки прислали! Одна от профессора, одна от генерала! Бросай ерундой страдать!» Было слышно, как Андрей спрыгнул на землю и выругался, а потом он влетел в палатку. «Интересно, как ерундой страдать можно?» «Из-за ерунды это понятно, а ерундой?» «Сейчас, 5 мгновений», — ответил Юрий, подняв глаза на друга. «На биометрии Bluetooth навернулся. Придется потом из памяти перекидывать на ноут вручную». «Ха, я же говорил, что тут все горит», — ухмыльнулся Андрей. «Мне вообще пришлось поставить прот с процессором в соточку нанометров. Вроде должен не гореть, а только в перезагрузку уходить, если что». Катарина поморщилась, так как было слишком много чужих слов, перемешанных со знакомыми. «Флешика», «биометрия», «прось». Также непонятно говорили набийские торговки на рынке. «Мясо энхле, мало денег, энша». И думаю, что энхле — это зверь такой, а на деле означает «хорошее». Или «исибунгу сахарный». Это не фрукт, а такая личинка жука длиной с ладонь. Их нарочно под корой сахарного дерева выращивают. А то и вовсе под непонятным словом норовят «да простит небесная пара за такую мерзость и грешные мысли, выточенный из дерева мужской член продать». Катарина дернула головой, словно стараясь отогнать дурные мысли, а потом вздохнула. «Да, мерзость, но купить бы не помешало раньше. Но зачем он ей сейчас?» Девушка снова тряхнула головой. «Все, иду», — ответил тем временем Юрий, а потом в палатку без стука заглянула оруженоска Клэр. «Их сиятельство изволят вас пригласить на уроки. Они говорят, что готовы». Андрей и Юрий переглянулись. «Окей», — произнес Андрей непонятное слово и продолжил. «Я силу волшебную организую. Я же великий маг. А ты как-нибудь быстро там прочитай сказку о влиянии небесного света на рост фонарных столбов». Юрий осторожно отложил в сторону поддоспешник Катарины и бросил какое-то резкое слово, окончившееся слогом «дуй», а потом встал и нырнул из палатки вслед за потирающей зад оруженоской. Андрей тоже вышел и сразу же закричал на всю округу. «Гло, тащи сюда каторжанку, пусть за дизелем следит!» «Я не служанка!» Огрызнулась Глория, а потом все же пошла. И не просто пошла, а даже побежала исполнять просьбу нахального халумари. Андрей удалился, и послышался голос Юрия. «Катюша, пойдем тоже. У меня арифметика и танцы, а у тебя кулачный бой с Клэр». «Танцы с графиней?» Катарина подскочила, как ужаленная, едва не опрокинув поставленную рядом чернильницу. «Ну, не пристало же ее светлости с табуреткой танцевать. Нужен живой партнер». «Я ей покажу танцы», — — хрустнула костяшками Катарина. От обиды у нее дрогнули губы. «Эта графинька наверняка переступит через приличие. Она же знатная, ей же можно. Ее просто так трогать нельзя. Ну, пусть попробует». Она выскочила следом, со злостью откинув прикрывающий вход кусок ткани. Со стороны казалось, что полок порвется. А потом быстрым шагом пошла за Халумари. Волшебная колба со светом разгоняла опустившийся на поляну мрак, отбрасывая резкие тени. И прямо под ней располагался небольшой столик с письменными принадлежностями, за которыми уже сидела Клэр. Там же разместилась Ребекка. Она пила из большущей медной кружки молоко с медом и пряными травами. Запах разносился на всю округу, заставляя сглотнуть слюну. Но когда рыцарша открыла крышку небольшого короба и заела молоко с сушеным мясом, Катарину аж передернула. «Кто же его с молоком-то?» За спиной Клэр с угрюмым видом стояла оруженоска. На большом тюке, положив на колени пищу доску, сидела, вооружившись пером и мхом от кляксы чернил капель, Лукреция. Уж кому-кому, а волшебнице уроки не нужны. Но Юрий говорил, что малолетнюю дуру будут учить халумарскому счету, а это весьма любопытно. В сторонке разместился соколятник. Он был настолько скромен и незаметен, что Катарина часто забывала о нем. Но зачем он здесь? Он ведь тоже грамоте обучен. Катарина пробежала взглядом по имеющимся у графини принадлежностям и фыркнула. «У нее теперь побогаче будет. У Клэр серебряные перья, рукоятка из простого дерева и чернильница из олова. А у Катарины теперь все золотое». «Я тоже буду учиться», — быстро проговорила храмовница и, добежав до палатки, схватила свое добро и вернулась, усевшись у ног Юрия прямо на землю. Положила доску на колени и неспешно, но так, чтобы золото сверкнуло в свете лампы, а желтый блик пробежался по лицу графини, разложила богатство. «Дырка заработала», — пробурчала Клэр, насупившись и сравнив со своими принадлежностями. «Завидно?» — ухмыльнулась Катарина, неспешно макнула кончик пера в чернила и томно выдохнула. «О, да!» Юрий, рывшийся в поставленном на землю сундучке, замер. Посмотрел сперва на Катарину, потом на Клэр, после чего вздохнул и покачал головой. Послышался смешок леди Ребекки, а на лице Лукреции появилась улыбка. «Бездна, где счеты?» — выругался Юрий. «И кубики с цифрами». «С цифрами?» — спросила волшебница. «Что это?» «Ими выполняет хуламарский счет», — пояснил Юрий, а потом выпрямился и сказал. «Кажется, забыли положить». «А зачем мне счет?» — спросила Клэр. «Мне главное научиться на поле брани биться». Катарина фыркнула, а слово взяла Ребекка, которая перешла от мяса с медом к орешкам. Запах фундука примешался к аромату меда и молока, и во все это вплетался дым костра. «Дитя мое!» — наставительно начала рыцарша. «Если будешь знать грамоту и счет, то тебя не сможет обмануть казначейше. Сама сумеешь рассчитать наемников и выдать награду за нужное деяние без ущерба казне». «Да и при тайной переписке одним свидетелем меньше. Написать ведь не всегда надежда. И даже если язык вырвать, он все одно написать сможет. А глухонемой писец или же со сломанными пальцами просто не суразится». Все поглядели на ютящегося в сторонке соколятника. Тот забегал глазами и вжал голову в плечи. «Нет, ваше сиятельство, я не этот, не шпион». Жалобно заблеял он, а потом оглянулся в сторону леса, словно пытался угадать, успеет сбежать или нет. Катарина ухмыльнулась. «Да где ж ему? Если чудом сумеет уйти от мастифа, то от пули львиной стражи точно не улизнет. Даже жалко, что он не шпион. Так и чесались кулаки какого-нибудь злодея по лесу погонять. А то с тем привидением совсем не яси получилось и стыдно. Радуюсь, что и графинька повела себя, как глупая лягушка. Это ж надо, броситься с голыми руками на призрака. Дура!» «Бездна!» — выругался Андрей и закричал. «Андрей, захвати ЧПУ!» Что это за вещь, было непонятно, но жутко любопытно. Катарина вытянула шею. У Халумари много разного колдовства, отличающегося от того, что продавал магистрат или круг. «Он тяжелый!» — отозвался Андрей, идя налегке через поляну, а за ним следом пыхтела и надрывалась Глория, неся большой ящик. «Ну так это ж ты у нас маг, а не я!» — ответил Юрий и поглядел на Ребекку. Та на мгновение задумалась и бросила короткое «Герда». Сержантка встала и легонько пнула под зад двух солдаток, сидевших у костра неподалеку. «Ты, встали и пошли!» «О чем мы?» — возмутилась одна. «А по шее?» — сразу ответила немногословная Герда, у которой задница была такая же широкая, как и плечи, а кулак — как голова мальчика. Солдатки поднялись и направились к фургону. Туда же ушел и Юрий, а вскоре притащили еще один ящик. К тому времени Андрей достал из своего большую железную колбу, похожую на перегонный куб. Такую же пузатую, только размером с бочонок вина. И так же, как и куб, с трубками. Трубки оказались на удивление гибкими, хоть и связанными из железа, и тянулись к непонятной штуковине. «Гло, воды принеси», — произнес Андрей. «Я чё, водоноша?» Огрызнулась Глория и нехотя взяла ведро, стоявшее возле костра. «Иначе не сниму до конца проклятия», — ехидно проговорил вслед уходящей девушке Андрей. Тем временем Юрий снял крышку со своего ящика, и там оказалась большая станина с хитрыми тисками и нечто похожее на большую паучью лапу, выкованную из железа и покрытую белой стеклянной глазурью. Скрученная лапа завершалась клешней с тремя короткими стальными когтями. Все бабы без исключения встали со своих мест и обступили чудную вещь. Юрий дотянул до станины с лапой длинный шнур и достал из ниши в станине такой же, только короткий. А на конце у того два блестящих штырька. Наверное, какая-то магия халумари. Катарина тоже встала и подошла поближе, рассматривая артефакт, а лапа загадочно блестела в свете колбы с огнем. Она даже не сразу поняла, что рядом с ней на корточке опустилась Клэр. «Должен потянуть», — пробормотал Юрий и соединил два шнура концами. Благо, на длинном имелся паз с двумя дырками. А потом он потянулся к станине. В этот миг колба со светом погасла. «Да ну нафиг!» — произнес загадочную фразу Халумари, резко выпрямился и обернулся, вглядывая в свете костра в сторону заколдованного сундучка, лежащего на подставке из поленьев рядом с воротом и бычком. Тот раньше гудел, как дупло с пчелами, а сейчас смолк. «Предохранитель выбило», — произнес он. Катарина уже слышала про пердохаринтел. Это амулет такой от порчи зачарованных предметов Халумари. «Надо было один такой рядом с личинами божеств на алтарь положить. Тогда, может быть, и призрак не смог бы навредить». Юрий немного постоял, глянул на колбу, которая едва заметно моргнула, как полудохлый светлячок, а потом громко закричал: «Дизель, пните его!» Каторжанка свистнула прутиком, стегнув вала по толстой шкуре, отчего тот недовольно замычал и снова пошел по своему кругу. Колба быстро загорелась, а следом засияли разноцветные светлячки на станине. И вдруг лапа дрогнула и выпрямилась. «Проклятие!» — завизжали солдатки. Подавилась куском колбасы Ребекка, вскочила с места, словно и ужалила оса в задницу Лукреция, потихоньку попятилась на четвереньках Клэр. И даже сама Катарина отпрянула, схватившись за серебряный стилет. «Эта штука оказывается живой, звать сего монстра ЧПУ!» Бабы вокруг зашептались, некоторые даже начали осенять себя знаком небесной пары. Но чудище даже не почуяло защитного знака, поведя лапой в воздухе. «Так», — забормотал Юрий, — «фрезу вручную вставлять надо, а сюда дерево». Причем тут высокий ажурный ворот с стоечкой, тоже именуемый фрезой, совершенно непонятно. Однако вместо воротника в руках у Юрия оказалось хитрое толстое сверло. Он вложил его в лапу, и та с тихим жужжанием схватила вещицу, стиснув на ней все три когтя. А потом зашевелилась, осторожно коснувшись кончиком сверла небольшой серебряной пластинки. А Юрий придирчиво оглядел дрова и выбрал самое толстое полено. Оно было сухое, но добротное. А когда вложил в большие тиски, сверло с громким жужжанием закрутилось, и лапа начала водить им по полену. В разные стороны полетела мелкая стружка. Женщины повторно осенили себя знаком небесной пары. «Вот, моя госпожа», — довольно произнес Юрий, отряхивая ладони. «Хотите научиться пользоваться артефактами Халумари, учите арифметику. Без нее не получится». Лапа водила клешню по полену, а все смотрели на то, как сверло вытачивало поделку, как завороженные. А когда колба со светом погасла, а лапа замерла, как неживая статуя, дружно заорали: «Дизель!» Бычка снова подстегнули, а тем временем Андрей поставил на раскаленные угли перегонный куб и подбросил дров. «Учитесь, моя госпожа», — произнес Юрий, оглядев толпу, забывшую о своих заботах, о танцах и прочем. И только леди Ребекка негромко, но поучительно заговорила: «А я бы вам, Юрий, тоже преподнесла урок. Зачем вы пошли в лес к призраку?» Юноша застыл и опустил глаза, как напакостивший школяр. «Я должен был что-то сделать», — тихо произнес он. «И вы сунулись туда. А если бы это была ловушка, и призрак завел вас в нее, где вас ждала бы долгая и мучительная смерть? И если он вселился бы в вас, а потом начал убивать по одному? Или подсыпал бы отраву в еду?» Юрий оглянулся по сторонам, но смолчал. «А знаете, почему погибла одна из моих солдаток?» Продолжила Ребекка, и в ее голосе зазвучала сталь. «Потому что вы оказались не готовы к вхождению в проклятое место. Я не знаю ваших халумарских штучек, но вы повели себя как мальчишка. Ринулись совершать благородные глупости. Это всех касается и тебя, дитя мое, Клэр. Бросаться на призрака с голым клинком. Умереть ты всегда успеешь. Только зачастую смерть получается глупой. И только наемные менестрели могут исправить глупость на доблесть, которой не было. Было такое в истории не раз. Как же, она же королева. Зачем ей шлем при осаде замка? Она же самая лучшая охотница. Можно и на медведя с голыми руками. Лучшая воительница. Зачем ей щит?» Повысила голос Ребекка. «Ваше дело не демонов побеждать. Ваше дело вести в бой армию. И для этого нужно учиться тактике. Ваше дело на дуэли защищать свою честь, чему тоже учиться надо. Считать расходы и доходы всего графства. И от вашего умения посчитать дважды два будут зависеть судьбы десятков тысяч людей». Ребекка достала фляжку с настоем валерьяны, приложилась к ней и продолжила. «А что же храмовница? Ходила по полю, как сонная улитка». Катарина сперва хотела возразить, но передумала, и вместо этого опустила глаза в землю. «Все верно», — говорит рыцарша. «А волшебница?» «Я сделала волшебный меч», — тихо ответила Лукреция, не привыкшая к тому, что на нее так повышают голос. «Волшебный — да, боевой — нет». «Вы говорили, что он больно духу может сделать, но льва зубочисткой не прогонишь. Придумайте что-нибудь и освойте, наконец, боевую магию, а то толку от вас нету, торгашка от магии». Лукреция стиснула зубы и заскрипела ими от злости, но смолчала. А леди Ребекка встала с места. «И если хоть одна падаль неподобающе прошепчет на ухо другой падали о ее светлости, вырву поганый язык и повешу на пику вместо флага. Он же у вас длинный, без костей, и сам по себе болтает. А если не приведи небесная пара, кто откажется выполнять сказанное ее светлостью, буду пороть бичом для скота, пока шкура от спины не слезет до голого мяса и ребер. А потом брошу без покаяния и погребения на обочине дороги, чтобы вас гиены, шакалы и стервятники по кускам растащили». Все застыли, и лишь волшебная лапа ЧПУ продолжала выпиливать из полена свою поделку. Время тянулось медленно. Вокруг волшебной колбы со светом кружились мошки и мотыльки. Выскакивали из ночной тьмы летучие мыши, хватали свою добычу и снова скрывались во тьме. Где-то огласил протяжным ревом свое владение одинокий лев. В ответ ему захохотали гиены. А немного погодя, в опустившейся тишине стало слышно, как перегонный куб начал шипеть вырывающимся из небольшого отверстия паром. Вскоре что-то щелкнуло, и пар перестал идти, зато затарахтело, как бешеная маслобойка в вещицах, к которой подсоединили трубки. «Даешь, стимпанк!» — весело закричал Андрей, пытаясь внести хоть немного добрых слов в эту зловещую тишину. Но всем было невесело.